Рожь рассыпалась по полю. Мы накормим вас, вольные. Мы накормим вас, голодные люди. Мы прокормим ваши долгие годы, ваши роды, ваши семьи. Мы накормим вас, страдавшие больше меры. Ваша земля накормит вас.